Ева все сидела, стараясь не упустить ни звука из того, что происходило за плотно закрытой дверью. В Москве установилась жара, и Ольга предпочитала оставаться дома, где было чисто, уютно и прохладно. Ева готовила всевозможные летние вкусности из баклажанов, кабачков и болгарского перца. Делала морсы из черной смородины, пекла слоеные пироги с яблочной начинкой и по утрам здоровалась с Ольгой. Ольга догадывалась, что происходит с родственницей, и с удовольствием пользовалась плодами ее трудов и переменой настроения. Она была человеком не злопамятным. Ева спрашивала: «Перца сделать побольше?» И Ольга знала, что вопрос этот означает: «Кока придет?» «Да, пожалуйста», — отвечала Ольга, улыбаясь, — «и положи сметанки. Прошлый раз было очень вкусно». «Было вкусно», — мечтательно повторяла про себя Ева, и изо всех сил старалась в этот раз сделать еще лучше, положив какие-нибудь невероятные специи и травку, которые сама ездила покупать на центральный рынок у грузин в больших темных кепках. Они ее не приглашали. Вернее, один раз. Это было второе или третье его появление в доме. Кока спросил ее: «Почему вы никогда с нами не посидите?» На что Ева, смутившись, пробормотала что-то невразумительное, но посидеть с ними, разумеется, отказалась. Ей так хватало впечатлений. Она подкарауливала его приходы, спешила протянуть ему чистое полотенце, когда он шел мыть руки, иногда даже осмеливалась войти в комнату, где они сидели, и принести туда пирог или чай. Она неизбежно появлялась в коридоре, когда он уходил, и ждала, когда он посмотрит на нее своими смеющимися глазами, чтобы улыбнуться ему в ответ. Но больше всего она любила смотреть на него незаметно, смотрела жадно, но странным образом, почти не видя его, до такой степени ее ослепляла его мужественная красота. Да, он именно ослеплял ее, и только теперь она по-настоящему поняла, что значит это выражение. Она не различала его черт, она видела сияние, исходившее от его глаз. Она наблюдала за ним издали, из своего темного угла. Так ничто не могло ей помешать. Она пряталась в темном коридоре, подглядывая в щель между дверями, через которую был виден его профиль или рука, держащая рюмку с коньяком или сигарету, завитки волос на затылке и иногда даже блеск его зеленых глаз. Она пряталась за портьерой, как прячется в темноте кустов эксгибиционист, жадно наблюдающий за предметом своей страсти и удовлетворяющий эту страсть в постыдном одиночестве. Но разве могла она мечтать? В одну из суббот приехала Марта из Ленинграда. И вечером, когда компания опять собралась в Ольгиной комнате, она с удовольствием присоединилась к ней. Пришлось прийти и Еве. Она сидела рядом с Кокой, не осмеливаясь поверить своему счастью, иногда искоса поглядывая на него и краснея, как школьница. Когда все разошлись, Марта сказала: «Не сходи с ума, Ева. Это не тот человек, который тебе нужен, а главное, которому нужна ты. Это же типичный плейбой». Ева вспыхнула и ничего не ответила. Но потом, вспоминая эту сцену, всегда чувствовала, как какая-то едкая ненависть к Марте заполняет ей душу. Что касается Ольги, а Ева не могла не знать о характере ее отношений с Кокой, то странным образом Ева не только не злилась и не ревновала, а наоборот, стала смотреть на нее с каким-то непонятным чувством, в котором была нежность и даже восторг, и что-то еще, чего она не могла бы объяснить.